Сиелун я сыримин, ыджидалыщ август кесарчок тыс гижавны, ас мущи став ессы. Тая медведя гижалым свылы шири яын квириней ыджидалан кады. Быдан муныс гижашны аслас чужан кары. Ощип вылы давит чужан вожиещ. Тавысна аслас мария гытыр пукад, коды вылы нобаше. Сиемуныс гижашныса Галлеяса Назарет карыщ юдиамуа, виплиемнима Давид кары. Виплееме воа мущти Мариялы войскад чуштыны. Сие чушты спи, ащи смедводжа кагасы. Русумы гартыштаман Мария пуктыс кагасы ляснея. Оттуй морт керкаянналы ужаныныс эз щур. Сэны матыга гарас вэлыны ыж видиш яс. Войнас най виджисны ыж яснысы видж вэлын. Витчиш тагнаводжа сутыс Господлен ангел. Господлен джирдлуныс югчадыс ыж видиш ясыс. Да на Йона повжисне. Ангел шуис нале. Ене полей. Ме виштала ти але нимко чи с нимко юар. Та е вайас иджи доледлун став войтрле. Талун Давид карен ти але чужис мездиш. Господь Христос. Ляшнеюш те аджаны друзума гартыштам кагаес. Та е лоя ти але пасен. Витчиштег ангел кадорчен ты дочис. Лыдтам чоттам ангел чукар. На е ошкисны енмас. Ошкам медвилы саенлы, мувлын лынёлэм, ёскостын буркасьем. Ангел яслан еныжа каем бэрын, ыж видиш я шуисны ытамаднысла. Мунамэ виплиемы, видедлам господь чань миялы юартам лоам торса. На термашемэн мунусн сэча, да аджисн сэтыш марияэс, ышипас да ляшнеюн куйлыш кагаэс. Сэща вишталысн кагаэлыш кювлэм торса. Кывзыш ясы шэнджэдэс ыж видиш яслэн вишталэмэс. Мария видис та вишталэмсэ шэлэмас, да мэв палэс та юлэш. Ыж видиш яс бэр мунусны енмэс ошкэмэн, да адтя алэмэн ставшэс, мэй кывлэсн да адджэлэсны. Ставы слои ангелэн вишталэм шэрти. Кэк ямэс лун бэрэн войскад вундыштны кагаэс. Сылэшэтэсны Иисус ним. Од Мариялы нубаш тэжна таджи ним тэсиэс ангел. Моэшэй инда черти сэстэмэт чан луна Иисуса сваисны Ярусалима, Господь водже. Од Господь лэн инда черти медводжа чужышэс, пи кагаэс. Колавэлы шины Господь лэ. Господь лэн инда черти нэшта колавэлы вайны виш. Кэ гуляэс, абу кэ кэк гулю пиэс. Сэки Ярусалимэн вэлы Шимеон нима вежавидиш морт. Сие олыс вешкыда да витчишис Израилес мездэн. Вежалов вэлы сывылын. Вежалов вочвы вишталыс сылы. Господлыш Христосыс аджывтач пэ он кув. Вежалов нуадамэн Шимеон локтыс крама. Кор Иисуслан батьмамыс пыртысны сэча кагасы, мэдым ставсы вычны инда черти. Шимеон боштыс сиес киес, да енмэс ошкыктыр ешуыс. Ыджыдай, аслат шуамы черти ыны леджан ащыт кес екты лынямунны. Аслам шинмэн аджылы став езлы тэнчыт даштам мездамты. Ентаттам яслы ваем югытты, тэнад Израиль войтырлы, воштам джирдлунта. Кага юлыш вишталамы, шэнджады сылыш мамсада ошипэс. Шимеон бурши иснаэс, да шуис Мариялы, Иисус мамлы. Тая кага спонда Израилин уна нущасны. Да унаан султасны. Сие енчань индыш пас. Унаан кутасны мунны сылы паныд. И таджи вощасны лэн гуша мэв пясыз. Тэнчи чылам тэшогы шыпуртэн моз бычкас. Сэны вэлы анна нима пророк, пану илныв. Ащыр чужан котырыш. Та пырыш анис нывка чани шижим воолыма верасыскад. Сэща кык ямыз даснёль арыса джолама дываэн. Сие эз петавлы крамыш. Виджалымын, кевмышымын, кес ялыс енлы луны вой. Бурачта кады анна матысчыс, понды сошкыны енмыс, да виштавлыны кагайлы ставныслы. Ярусалимын мезмымсы витчышыш яслы. Господлен, инда черти ставсывачым бэрын, ышип да Мария бэр мунысны галлея. Асланыс Назарет кары. Кага быдныс, ловнас вынчалыс, слен мывкадлуныс содыс. Енлан буршиямыс вэлы сывылын. Быд во, ыджыдлун кежла Иисуслан батьмамы светлысны Ярусалимы. Иисуслы даскы кары стырым бэрын, на емукадво ясымоз барамунусын сэтчы. Ujidlon borin osibda Isuslan mamis bormodatchisni gortanis. Zonka kolchis Jerusalime. Ta yulishna je estadne. Чайтесны мысия муна мука дыскад. Лунтр мунам бырын пондысны коршны Иисусас, рэдвужда тыца яс пэвстыщ, но и задджины. Сэки бэр косысны Ерусалима коршны сиес. Куим лун мыштина я аджисны Иисусас крамыщ. Сия пукалыс веледыщ яс пэвстын, кывзыс юашисна яс. Слэн мывкад лунас да воча виджем ясы шэнджа дысны кывзыщ ясыс. Иисусас аджем бырын бать мамыс чуймисны. Мамы шуис сылы. Пиэй, мыляна тэ тадзи вэчин. Ми бачитка чэлэм потмэн коршим тэна. Сие шуис налы. Мыля ты коршинэд мэна. Эна мэй тэдэй, мэй мэнэм колэлоны бать керкаэн. Но сылыш кывья сэна я эзгэ гэрвэнэ. Иисус бэрлок тэс бать мамыскэд Назарета, да бэттэргэн кывзэшэс налыш. Сылэн мамы ставсэ таэс виджэс чэлэмас. Иисус сомыс, мывкад лунас содыс. Сие вэлэ муса ен мыслы, и ёзыс бура пуктэсн сиес.